А вот верности своих предположений можно будет узнать завтра, поспрашивав саму Куринай. Заодно и заработав баллы разумности в ее глазах, все равно я их быстро потрачу, ибо раздолбайский дух во мне слишком силен. Потому я безропотно отрабатывал с напарниками командные действия. Нет, за 2 часа многого не достигнуть, но хоть мешаться мы друг другу в теории не должны. После мы распрощались и разошлись по домам. Надо все же и отдохнуть, и впечатлениями с родными поделиться. Наверняка так посчитали мои напарники, да и сам я от них мало чем отличался. Итак, с кем ты теперь на долгое время будешь в одной команде? Весело встретила меня таким вопросом Хана по возвращению домой. Учиха Саске и твой брат. Как по мне, неплохая команда выходит, в стиле встать на след, догнать и дать бой. А вот Шина повезло меньше. Фактически сейчас, не особо много умея, их команда чисто поддержкой становится, 2 сенсора и будущий медик. Да, то, что Сакура будет Ирининым, уже неоспоримый факт. Когда та узнала, что я хожу на курсы, то трезво оценила свои силы и тоже решила подтянуть знания. Пусть, в отличие от меня, она пока даже дирангом не могла назваться, но она хотя бы не зависнет на нем. Ее чакра не ядовита, и контроль хорош, а я только из-за акупунктуры и являюсь мёд-нином. Капитан, у вас. Это уже проявила интерес вторая присутствующая дома особа, Югао. Где бродила Хитоми, мне неизвестно. Хоть бы получила повышение за удачную пропаганду. Впрочем, время было лишь обеденное, так что еще появится. Некая Юхи Куринай, мастер гиндзюцу. Пожимаю плечами. А что, по сути, я больше и не знаю о ней ничего. Если ты с ней. Начало было Хана, но, взглянув в мои невинные глаза и такое же лицо, осеклась. Что? С интересом спрашиваю, искренне не понимая. Да, развивать с ней отношения я не хочу, ведь это будет значить, что я отбиваю ее у Асумы, на такое я просто не пойду. Но и то, что скорее всего до одного сердца наши отношения все же дойдут, было мне более чем понятно. Хотя, завершить сердце почти всегда должен ивент, провоцируемый девушкой. Значит, мне просто надо избегать подобного события, и тогда даже первое сердце не будет завершено. Хотя, где-то на грани сознания и была мысль, что между ней и Асумой ничего может и не быть, ведь я уже внес много изменений в канон, и чертов эффект бабочки мог проявиться во всей красе. Тогда придется сводничать, поскольку эти двое были довольно гармоничной парой. Ничего, неважно, вздохнула Хана. После чего был обед, к концу которого пришла чем-то недовольная Хитоми. Нет, на ее почти всегда равнодушном лице ничего не отразилось, но за эти годы совместной жизни я уже давно научился чувствовать настроение любой из этой троицы, за редкими исключениями. Потому я героически сдался, и подсел к Хитоми. Уже через минуту я был злостно затискан, зато настроение у нее повысилось, а вот в глазах других двух девушек было легкое недовольство. Они не сумели прочесть ни настроение Хитоми, ни подоплеку событий. То ли они не особо чуткие, то ли у меня эта черта выражена еще сильнее. Ну а после я ушел на тренировку. Предстояло еще отточить контроль над техникой защитного пузыря, дабы тот лучше держал атаки, и, наконец, вылепить из себя Атроноха. До встречи с Забузой я уже должен быть невосприимчивым к холодному оружию паразитам и тикать от Хаку. Первое получалось неплохо. После того, как контроль перевалил через заветную 201 единицу контроля, отработка техники пошла куда лучше, что подтверждала и система, стабильно уменьшая траты на нее и добавляя проценты прочности. А вот второе никак не давалось, даже частичная форма все утекала от попыток ее понять и принять. Потому домой я вернулся под вечер, усталый и в смешанных чувствах. Вроде и продуктивно прошла тренировка, но в то же время бесило, что ничего не получалось с техникой гидратации. Перекусив заботливо оставленным ужином и отметив мелькнувшую в коридоре Хитоми, ну да, это особо не успокоится и не уснет, пока не удостоверится, что я дома, после чего прошел в свою комнату. Чуть отодвинув стул от письменного стола, создаю впечатление, что за ним кто-то мог сидеть, и присаживаюсь на подоконник. Мда, однажды наступит тот момент, когда мне придется спать на подоконнике, скрываясь от слишком назойливого внимания. Прикрыв глаза, потихоньку вхожу в медитативное состояние. Затем развеиваю клонов и засыпаю. Благо спать в любой позе я научился еще в академии на занятиях. Мда, не совсем тот навык, что следовало бы там приобрести. Утро меня порадовало отсутствием кого-либо у меня в комнате. Может, я несколько перегибаю палку, но некое нарушение гармонии и остаточный запах чакры явно указывали, что у меня в комнате была Суми. Мда, главное, протянуть до экзамена на Чунина и сдать его. Быстро собравшись, и столикой неудовольствия покосившись на готовый завтрак, наверняка Хана еще с вечера постаралась, отметил, что статус дворецкого также имеет некоторое влияние на характер. Впрочем, это я отмечаю уже не в первый раз, но приятнее не становится. Словно кто-то украл у меня работу, что действительно приносит мне моральное удовольствие. Обидно, знаешь ли. После я неторопливо подошел к полигону, пусть и на 20 минут раньше времени, но Киба уже был там и нетерпеливо наворачивал круги по поляне. Вскоре объявился и Саске, и с небольшим опережением графика, минут на 5 раньше срока, явилась и Куринай. Итак, осталось дождаться Наруто. Осмотрев присутствующих, выдала она. Нет, с одной стороны это плюс, раз ее наблюдательность недостаточно, но с другой, обидно, да. Вообще-то, был здесь с самого начала. Возмущенно произношу, отлипая от дерева, к которому прислонился. А ведь она по идее неплохой сенсор. Интересно, кто вообще сейчас может меня без напряжения засечь, кроме Каге разных деревень, санинов и обладателей додзюцу в период его активации. Хорошо, тогда если все готовы, начнем. Поинтересовалась та. Да. За всех ответил едва ли не подпрыгнувший Киба, разбудив дремлющего на его голове Акамару. Миг, и вот уже стоят два Кибы в технике подобия. Эх, хотел бы и я себе Нинкина, но чакра Кьюби прикончит любую связанную со мной животину. А Цербер и адская гончая уже самому мне не нужны, даже если я смогу их где-то достать. Одновременно с Саски создаем техники своих элементов и не только поражаем нужное место, но и создаем легкий туман, воспользовавшись которым, Киба и Акамару в своей Гацуге поражают предположительное местонахождение Куринай. Вот только та появляется левее, почти у опушки лесистой местности. Это видит мои глаза, но чутье говорит иное. Справа, 30 градусов. Обломитесь, чутье чакры ей не обмануть, на биджу ее техника явно не рассчитана. Куринай приходится отступить, да и гиндзюцу спадает. Ну, пока она действует на уровне генина, даже гиндзюцу из слабеньких. Намеренно занижает свой уровень, дабы посмотреть на наши возможности. Или же усыпляет чувство опасности. Неважно, все четверо срываемся в ее сторону. На всякий случай добавляю водяные сюрикены, меня поддерживает обычными железяками Саске. Ну, тут я не особо хорош, так что орудую только такими, не ложится мне в руки метательное оружие. Куринай чуть больше взвинчивает свои способности, уже показывая уровень слабого чунина, и спокойно уклоняясь от множественных атак. Сзади, 10 метров. Блин, она вообще печати использует для гиндзюцу, или ее красные глаза, замаскированный шаринган. В ту сторону улетает большой огненный шар, а я глазами показываю, где сейчас находится вновь ушедшая от атаки настоящая Киби. Рывок его и Акамару в сторону кустов, и вырубленные они выбывают из боя. Черт, с такой скоростью и ловкостью она бы уже могла этот бой закончить. К слову, вот сейчас она демонстрирует реальный свой уровень. Осторожно, она перестала сдерживаться. Произносим одновременно с Саске. Хех, тоже подметил, хотя, чего я, в самом деле. Его интеллект даже несколько выше моего, не катастрофично, но разрыв есть и в его пользу. Саске выдыхает в сторону наставницы россыпь огненных шаров, с футбольный мяч размером, летящих к ней под разными траекториями. Но это не атака, а скорее способ дать нам передышку и перегруппироваться. Ибо такой вариант мы тоже учитывали, о чем она знает, и позволяет нам его применить. Теперь уже я вхожу в состояние подобия, попутно создавая несколько клонов этой формы. Но тех мгновенно поражают простые синбоны, развеивая. Неприятно. Надо что-то, что можно противопоставить ее скорости, остальное уже будет неважно, ведь я войду в так необходимый нам портер. Надеюсь, вы это переживете, сенси. Активирую принудительный поход в горы свирепого тигра в сторону фигуры Куринай, почти мгновенно сближаясь, благо в одном из нескольких возможных вариаций своего выполнения данная техника лишь у Веня как раз и рассчитана на резкое агрессивное сближение, что видно и из ее названия. И уже ликующий я прописываю атаки по фигуре противницы, ощущая, как разлетается в труху ствол дерева. Это было неплохо и несколько опасно. Для тренировочного боя ты перестарался, Наруто-кун. Слышу из-за спины едва ли не вплотную ко мне легко опознаваемый голос Юхи. Черт, она даже чутье обманула. Ясно, сначала уровень Генина, который мы превзошли, потом уровень Чунина, дабы чуть лучше нас прощупать, но один Чунин, как бы не был он силен, сразу против троих не особо смотрелся, а затем настоящий уровень силы. И Гендзюцу она накладывала соответствующие, тоже под уровень своих, демонстрируемых, сил. Я даже допускаю, что она хотела закончить с нами на уровне Чунина, мягко показав небольшой разрыв, но в то же время сделав нас в технике. Это было бы лучшим исходом, поучительным. Но я своей устойчивостью к Гендзюцу заставил ее действовать, если и не всерьез, то не занижая силы и техники. Фактически, мы тупо из-за меня огребли больше, как и наша гордость. Все это молнией мелькнуло в голове, когда я оборачивался в сторону противника. Но обернуться до конца я не успел, вырубила она меня куда раньше. После нас привели в чувство и устроили разбор полетов. По сути, ошибок мы показали не столь много, и все сделали на приличном уровне. Что озвучила наша наставница, попутно объяснив наши ошибки, и на что стоит сделать упор, для их исправления, и своим мягким голосом она неожиданно хорошо донесла это даже до загоревшегося Кибы. Как бы он прямо сейчас не кинулся делать работу над ошибками. Вот только основная ваша оплошность была в другом. Мягко добавила она. В чем же? Чуть ли не хором спрашиваем все вместе. Даже Акамару что-то протявкал. Не нужно выставлять вперед ваши сильные стороны. Куда лучше использовать слабые стороны противника, особенно когда одну такую вы обнаружили прямо перед боем. Мы ведь все-таки шиноби, и такой подход будет правильнее продемонстрированного вами. Услышав такой ответ, мы зависли. Это что мы обнаружили? Какая слабость? Первый перестал хмурить лоб и согласно кивнул Саске, чуть ухмыльнувшись в сторону все еще не понявшего Кибы, что того чуть задело. Перед боем. Что было перед боем, если мы начали почти сразу, как я себя дал обнаружить? Черт, не понимаю. Простонал Киба. Она имела в виду, что мне надо было затаиться и не отсвечивать, а вот вам... привлечь все ее внимание, ибо так у меня был бы шанс к ней подобраться и красиво завершить тренировку. Озвучиваю свое мнение. Плюс 1% к симпатии с Юхи Куринай. Либо она реально очень добрая и искренне порадовалась, что я правильно понял, либо кто-то считает меня совсем тупым, и сейчас порадовался за меня и правильный ответ из моих уст. Точно. А что теперь? Даже хлопнул кулаком по раскрытой ладони Киба. Все, что нужно, я увидела. Как? Думаю, увидели и поняли и вы. Так что завтра встречаемся всеми в резиденции Хокаге, после чего начнутся наши задания, как шиноби. А сейчас, все свободны. Отпустила она нас. Махнув рукой Кибе и Саске, что те могут идти, я все же решил кое-что из своих теорий проверить. Благо, заметив мой жест и поведение, Куринай тоже задержалась. Что такое, Наруто-кун? Что-то случилось. И, правда, гиперопека. Хаем. А не одна ли это из причин, по которым приставили именно ее? Чуть больше положительных связей для Саски за пределами родного клана, чуть глубже связь для меня сироты с деревней, ну а Киба, не знаю. Наверное, только она сможет выдержать его темперамент. Этот тест был нужен в первую очередь даже не для рассмотрения наших навыков, наверняка те наши анкеты вы уже изучили, и достаточно было бы просто увидеть это пару раз на практике. Нет. Скорее проверка навыков была вторичной целью, так, это особо и не скрывалось, развела руками та, а я ощутил на миг себя идиотом, не о том, исправление ошибок я причислил к просмотру навыков, в первую очередь требовалось, чтобы мы начали работать как команда, начали притираться друг к другу, так, а вот теперь я ее удивил, плюс 2% к симпатии Юхи Куринай, набить что ли к себе отношение чуть получше. Хотя бы до 25%, дабы не предвзятой она уже не была, а уровень знакомой смело выдавала. Допустим, все же научиться работать в команде действительно важно для шиноби, как и уметь быстро притираться к товарищам, в случае перестановки, но это пока вам не грозит, вот с ранга Чунина уже есть вероятность перестановок, вплоть до курирования тройки генинов, если конечно кого-то посчитают готовым. Черт, это, рай. Как вспомню канон, где из Какаши и слова не вытянуть было, так сразу ощущаю разницу. Хотя, Хатаки тут покруче будет, потом у Шина узнаю, насколько он отличается от каноничного образа. Хм, но одного спарринга мало. Даже месяца занятий мало. Хм, тогда последний вопрос. Наши последующие миссии как-то будут связаны с этим укреплением товарищества. Плюс 8% к симпатии Юхи Куринай. А вот сейчас я реально ее удивил, а ведь я просто предположил, помня все тот же канон. Неплохо, что-то вроде того. Это все, Наруто-кун. Опять на отчет к Хокаге собралась. Хм, я к ней придираюсь. Угу, о самих миссиях спрашивать не буду, и так понимаю, что ничего серьезного нам не дадут, не сразу после Академии. Главное, не грядки полоть, и то неплохо. И делаю вид, что всматриваюсь в чуть дрогнувшее лицо. Ох, блин, я, что, угадал. Изображаю удивление. Плюс 1% к симпатии с Юхи Куринай. Вот только скажи, что я сейчас выгляжу мило или меня хочется затискать, тогда я просто сорву печать и выпущу к Юби. Что ж такое-то? Почему, несмотря даже на холодный взгляд, всех тянет меня использовать, словно плюшевого мишку, стоит мне даже не обидеться, а просто, как сейчас, притворно надуть щеки. Наруто-кун. Делаю вид, что я еще в шоке. Наруто-кун. Уже громче. Не обращайте внимания, это я переваривал информацию. Что же, лучше уж так, чем начинать свою карьеру с чьего-либо трупа. Да и в чем-то польза есть и у таких заданий, иначе их бы не выдавали. И нет, это не вопрос об их эффективности, так что ответ я слышать не желаю. Спасибо за столь информативный разговор, Куринай-сенсей. До завтра. Отчалил я. Глава 47. И вот мы уже неделю как пропалываем грядки. Должен заметить, довольно успокаивающие занятия. Размеренные, неспешные движения, под которые словно даже мысли в голове начинают бежать неторопливо и куда более упорядоченно, чем обычно. Но скольких трудов мне стоило успокоить Кибу, ожидавшего совсем другого, да и на постной мини-соске дергался один глаз. Но подход был найден, Киба теперь воспринимает это как тренировку терпения, а соски так и вообще наслаждается. Мне только и стоило поделиться одним методом, не просто работать мотыгой, а выплескивать с ней весь негатив. И учиха на этих заданиях, что называется, отрывался, спуская пар. Казалось бы, что ему сливать в его-то возрасте. Но негатив копится, выхода нет, а учихи к этому, похоже, еще и предрасположены, на что намекает тот его срыв, когда он сорвался на Кибе. В наше первое знакомство, я имею в виду, чем я могу это подтвердить? Да тем, что это у его клана обычное дело. А вот сбрасывать негатив они если и умеют, то явно не такими банальными методами. Казалось бы, странно, уж шиноби то точно должны были выработать какие-то разгрузочные методы, я же пока видел в селении только парочку таковых: тренировки, женщины, хорошая драка и поведение на грани с психом, что позволяло также скинуть накопившиеся. Ну, или некоторые шиноби и правда слишком неординарны. Но как же вытянулось лицо Куринай, когда та незаметно слушала мои увещевания товарищей. Кажется, с тех пор она стала подозревать, что дедуля Данзо провел некую подготовку меня, как психолога. Я что, виноват, что шиноби порой узко мыслит, а у меня просто есть опыт из другого мира и свежий взгляд на некоторые вещи? Хех, но сейчас я все бы отдал, чтобы хоть глазком посмотреть на ее доклады Хокаге, да и на реакцию Хирузина. Впрочем, мы не только грядки пололи, но пару раз изображали из себя плотников, я еще как-то, а вот Киба скорее пытался сломать нуждающиеся в починке дома, нежели ремонтировал их. К соске нареканий не было. Учиха-плотник, это было бы забавно, не будь мне так обидно, что впервые взявший инструменты в руки мальчик уделал в этом меня, уже имеющего некоторый опыт в прошлой жизни. А его ПФФ и пафосный вид только добавляли негодования. Потом, заметив, что мы приноровились, Куринай занялась еще и командными тренировками. Вот пользу от этого понимали уже мы все, что радовало, учитывая, что в это время мне еще приходилось полностью подтверждать статус дуба, не понимая ни то, что намеков, но даже едва ли не прямой речи определенной направленности от некоторых особ, то заданию с кошкой через 2 месяца я был рад как родному. А предположение, что нам повезло и мы можем, наконец, выбраться из Конохи, вызвало лишь ликование. Да в этот момент я даже Забузу был готов расцеловать. С кошкой, к слову, все вышло странно. Нет, вначале все как в каноне, разве что некоторые из действующих отличались, но вот нрав кошки, нет. А вот дальше, в общем, перед нами стала проблема не поймать ее, а отцепить от меня. Аура светлого воина реально страшная штука. Вот только, почему это прошло с кошкой, а не с представителем собачьих? Ведь остальные звери от меня, как и прежде, шарахаются. Но, да и ладно, я уже смирился, что в этом мире есть вещи, которые мне никогда не понять. И вот сдали мы задание Хокаге, стоим перед ним и ждем. И он ждет. Вроде уже все, и фактически ему осталось только нас отпустить. Но он молчит, а мы и уйти без разрешения не можем. Нет, я то понимаю, что к нам стучится канон, и на что расчет, а он возложен на меня и Кибу. Почему на меня? Ну, образ шебутного парня, пусть и не глупого, я создал и подтвердил. Да хотя бы той выходкой с выпрашиванием у него теневых клонов, хе-хе, не зря я мозг Херузину кушал, пусть теперь репутация работает на меня и чуть повеселит. Киба, ну, тут и правда все могло бы выйти, у него реально несдержанный характер и он мог бы попроситься на что серьезней. Вот только я провел прекрасную разъясняющую работу и молодой Инузука уже не рвался с грядок и не возмущался. Ну а Саске, Учиха, и этим все сказано, чертов плотник. КХМ, у меня тут появилась миссия ранга С, и я долго думал. Так вот что это была за пауза. Киба такой киба. Тогда и правда долго, думаю, это будет полностью взвешенное решение. Согласился с другом я. Блин, я и правда получаю странное удовольствие от троллинга тех, кто может прибить меня одной рукой. Саске развернулся к нам спиной, привалившись к стене головой, чтобы никто не видел, как он тихо ржал. Ведь вроде воспитание и образ клановый, а с другой, юному Учихе и правда было смешно. Да что там говорить, даже сам Хокаге по-доброму усмехнулся, только Куриная и осталась серьезно, прикрыв лицо рукой. Ваша задача – защита одного человека. Прошу, войдите, Тадзуна-сан. Вежливо и даже приторно-сладко произнес Херузин. Впрочем, я его понял, когда при виде проспиртованной небритой тушки лицо Кибы стало вытягиваться. Да что там, даже у Саски глаз задергался. Да, месть Херузина за порчу нервов и подрыв авторитета была страшна, полный разрыв шаблона у юных ниндзя. Готов поспорить, что при первых словах Хокаге, хоть на миг, но у обоих моих сокомандников мелькнула возвышенная мысль, ну там защита даймё, спасение принцессы и все такое, и тут такой жестокий удар под дых от реальности. Не просто какого-то горожанина, а хорошо проспиртованного горожанина нам подсунули. Эти дети должны меня защищать. Тадзуна излучал скепсис, но Хокаге игнорировал челядь. Это его мы должны защищать. Шаблон Кибы все еще трещал. И как у него слажено с архитектором получилось-то? Они точно сойдутся характерами. Боюсь, мы не справимся с этим заданием. Развернулся к дверям Саске. Это было внезапно. Хаем, если что, не я первый начал. Точно не справимся. Поворачиваюсь следом. Под удивленными взглядами Хокаге, старика-алкоголика и Юхи. Однозначно не справимся. Последовал за нами Киба. Но чуть изменившийся тон Хокаге пробил даже меня. Пришлось замереть. Дальше он прошелся по гордости Учиха, сломив и перетянув того на свою сторону. Напомнил Кибе, что Цуми будет недовольна, повергнув и его. И пообещал мне сгнобить нас на заданиях ранга Ди. Ну не прямым текстом. Но намек был настолько понятен, что даже Киба его понял и нервно сглотнул. Я, в общем-то, был не против до прихода Кагуи спокойно полоть огороды, но вот беда, мои сокомандники, какими бы разумными мне ни казались, все еще хотели стать крутыми ниндзя. Так что меня задавили большинством. После я прослушал краткий инструктаж, где Херузин объяснил задачу и попробовал расшевелить в нас волю огня. Ну, мне и так хотелось совершить какой поджог, так что воля огня во мне всегда сильна, как и воля взрыва. Но пропаганду я пропустил мимо ушей. По сути, мы просто должны его сопровождать до его деревни и охранять как в пути, так и пока этот проспиртованный индивид будет строить свой мост. Угу, он там во время строительства не убьется, а то как-то некомфортно выйдет. С первого взгляда миссия и правда легкая, и от обычных своих собратьев на ранг ниже отличается лишь тем, что она за пределами Конохи, до бандитов в захудалой стране волн поприбавилось. Но и все, официально в худшем случае нам будут противостоять бандиты, если вообще хоть что-то случится. Да и даже в таком случае, что могут сделать бандиты против команды генинов. почти ничего, а, учитывая Джонина подстраховку, сдается мне, что на таких заданиях раньше молодому поколению и давали кровушки вкусить. Ну а сейчас раз на раз не приходится, я так понимаю, что особо везучим миссии, где придется убивать могут до ранга би так и не попасться. Эх, все вроде чудесно, но я отлично помню, какой кипиш начался в каноне, вплоть до превращения миссии в ранг А, жопа, короче. И Тадзуна своим мостом наступил на больную мозоль одного мореплавателя-бизнесмена, и нам достанется Нукинина ранга с потанцовкой в виде двух чунинов и обладателя кеки Гинкая льда. От последнего мне, уже несколько освоившему гидратацию, придется усиленно шарахаться и обтекать дальними путями. Как ни странно, выход был назначен через 2 часа, а не на следующий день или что-то вроде того. Так что поход домой, короткие сборы, записка на столе и побег из дома через окно, ибо в замке в момент моей готовности выходить начал поворачиваться ключ. А все эти прощания я не люблю, да и реакцию некоторых из моих сожительниц просчитать не могу. Особенно Хитоми, да, как ни странно, на воротах мы тоже собрались все и быстро. Тадзуна там нервно стоял с самого начала, мы с Саски подошли чуть позже и одновременно. Следом с небольшим промежутком явились Куриная и Киба. Дальше меня вновь не заметили, и пришлось подать голос, жутко напугав и заставив немного протрезветь мостостроителя. Так и началась наша первая миссия за пределами деревни. И мне хотелось бы верить, что не последнее. Примечание к части. Итак, возрадуемся, это свершилось, аж на 47 главе текст дошел до первой серьезной каноничной миссии. Мне уже страшно представлять, сколько глав пройдет до экзамена на чунина. Глава 48. В отличие от Какаши, Куринай была куда более аккуратным лидером, потому, когда на горизонте появилась лужа, она не стала устраивать краш-тест команде, а дала знак готовности. Но все испортил алкаш. Сначала он не увидел знака уже для него и не заметил, что все остановились. Этот Боров чуть не снес меня и так удачно наступил на мои сандалии, что у меня липучки на них расклеились. Да-да, у меня они на липучках, так дешевле, специально для походов купил. И вот, когда я быстро наклонился закрепить сандаль, или сандалю, мда, дурость какая в голову лезет, или это мандраж предбоевый. Так вот, в этот момент Тадзуна еще и громко начал интересоваться происходящим, вместо того, чтобы молчать в трубочку. Почему мы остановились? Что случилось? Что происходит? И все на повышенных тонах, хорошо хоть на крик не сорвался, но нервы у старичка шалят, да, я же, чуть поморщившись и залепив сандаль, попутно вытягивал незаметно куной, дабы хоть с чем-то встретить врага, да и чакру разгонял, однако дальнейшее показало мне, что надо было забить на обувь, или нет. Сложилось то все удачно, но если бы не эта самая удача, на этом мой бы путь и закончился. Братья из тумана, вот честно, не помню как их там, а спрашивать во время боя, я не настолько Наруто, ждать не стали и рванули к нам сразу же, как начал все выспрашивать Тадзуна. Вот только реакции мне не хватило, эта пара была на уровне чунинов, да они вроде ими и были, и уже готовыми к бою, а я вообще находился в неудобной позе. Так что когда я услышал всплеск лужи, я даже выпрямиться не успел, как об меня споткнулись. В этот момент я возненавидел все, а особенно тяжелые ботинки того урода, что налетел на меня. Быстро вскочив, я от души приложил его ногой куда смог дотянуться, дотянуться я смог везде. В это время Куринай повязала валяющегося второго. По факту на мне атака и запнулась. Эти идиоты использовали оригинальное оружие, когтистые перчатки, соединенные цепью, и когда споткнулся один, второго тоже повело. Да удачно как, он сам себя порезал своей же стальной перчаткой и сейчас быстро зеленел. А вот нефиг пользоваться ядовитыми игрушками. После был допрос пленного, во время которого Тадзуна совсем сник, ибо стало кристально ясно, что нападение на него и тот много о чем умолчал. Саски с интересом смотрел на Тегендзюцу, что использует для допроса несколько выбившейся из образа доброй Куринай. По крайней мере, пленник от некоторых ее иллюзий верещал так, словно его по-живому режут, пытать физически и то милосердней, как по мне. Мда, воспринимать Юхи как и прежде я уже не смогу. После последовал короткий вердикт нашего сенсея: я вызываю подкрепление, это уже тянет на миссию ранга Би, и это не то, с чем может справиться команда генинов. Вот, сразу видно разницу между нормальным человеком и Какаши. Однако, ответ нашей деревни меня разочаровал, но я старался не показать этого, а то не дай бог все же что-то заметит. Наруто-кун, ты не рад нас видеть? Да-да, выедательницы мозга. Говорящие по очереди явились к нам в подкрепление. Блин, нет, я понимаю, что упустить шансы обкатать в условиях, приближенных к боевым, сразу две команды генинов Хокаге не мог. А подушка безопасности в виде Учихи Джонина с Шаринганом и мастера Гиндзюцу помогут сделать условия именно приближенными к боевым, а не боевыми. И вынужден согласиться, теперь некие шансы у нас были, но все равно, я бы хотел иного. Очень рад, Сэя, Ая. Здравствуйте, Майя-сан. Надекотян, привет. Поздоровался я с женской командой нашего выпуска. ПФФ, резюмировал Саске. Да блин, негромко выдал Киба, сначала покосившись на меня и близняшек, а затем на Надека, что смотрела на Саске тем взглядом, каким его награждала и Сакура в каноне. Кажется, кто-то почувствовал себя обделенным. После были причитания Тадзуны, в которых он всю дорогу до переправы пытался сгладить свою вину хотя бы для себя самого и убедить в том, что ну никак он не мог с самого начала рассказать правду и оплатить миссию в полную стоимость. Рассуждать по этому поводу мне не хотелось, как не было желания и проверять, блеф это или правда. Меня наняли, я свою работу делаю. Остальное оставьте главе деревни. Я вообще не люблю политику, и к посту Каге не стремлюсь. Мне хватило и уроков экономики от Хитоми, чтобы осознать всю ту задницу, в которой окажется даже самый мелкий политик или предприниматель. Нет, при желании с документами я работать смогу, и на приличном уровне. Уж не знаю, что за профиль работы Хитоми и кого она должна была из меня вылепить, но ту роль, что выполняла Шизуни при будущем правлении Цунаде, я потянуть спокойно смогу. Тут еще и дедуля Данзана давал пару советов, увидев меня за конспектами. Причем, уж больно эти советы оказались глубокими. На них можно выехать почти из любой бумажной задницы не идеально, но без потерь. Данза явно намеревается не оружие деревни из меня вылепить, а секретаршу Хокаге. В итоге, я так задумался, что совсем упустил из виду друга лодочника Тадзуны, что и переправлял нас на тот берег. Даже больше, я задумался настолько, что не обратил внимания на спор мелких Учиха, и его итог, рассевшуюся у меня на коленях Саю и обиженно надувшуюся Аю. Майя смотрела на возню дочерей с легкой улыбкой и все, Куринай неодобрительно хмурилась. Ну да, видеть допрос нам не рано, а первые попытки флирта запрещены, ПФФ. Краем глаза я отметил, как одна фанатка стала приставать к сделавшему морду кирпичом Саске. А вот потом я предпочел снова отстраниться, ибо Сая начала ерзать, причем, явно специально. Как итог, подростковое тело с его гормонами начало отвечать, и чтобы хоть немного сбить настрой да остудить голову, пришлось уйти в свои мысли. Первое вышло не особо, так что удивлен, что Сая до сих пор не ощутила, Наруто-младшего. Зато второе вышло неплохо, и я с головой ушел в расчет гидратации и попытки понять, что я делаю не так и как сделать правильно. Ведь что-то уже стало получаться, но это пока не тот уровень, что мне нужен. Почему я просто не прогнал Сэю? Элементарно, я хоть и должен держать целибат до ранга Чунина, но отказывать себе даже в таком мелком невинном удовольствии я не собираюсь. Ну нафиг, я вполне себе нормальный парень нормальной ориентации, и от мелких радостей жизни не откажусь. Да и у мелких Учих уже сердец прилично, так что подождать, пока чуть повзрослеем, а там можно будет и поговорить на чистоту, и если все сложится гладко, взять ответственность. Ну а что, я не из тех, кто будет бегать всю жизнь, если бы не неудобные задания, я бы вообще не бег, вру, пару лет побегал бы, просто чтобы в нормальный возраст войти и не компрометировать так уж сильно своих пассий. Если их это и не волнует, то меня, сильно, не хочу их подставлять. А значит, крепись и жди. Вау, какой большой! Подала голос Сэя. Неужто все же почувствовала? Спасибо. Спокойно и чуть манерно, чуть ли не косплея Саске, отвечаю. Ну а что, достоинство надо держать во всем. А тут еще и компли, ошибочка. Прежде, чем до всех дошел мой ответ, я понял, что Сэя имела в виду показавшийся из тумана недостроенный мост, неудобно вышло. Саске приложил руку к лицу, близняшки синхронно смутились, но Сэя даже и не подумала слезать. Куринай смотрела на это неодобрительно. На лбу Май и вовсе читалось, что эти трое развратниц с ребенком делают, что он в обыденных фразах такой подтекст обнаружил, да еще столь непринужденно. Кажется, подставил я своих нянек и хану. Киба был оригинальней всех. Он перегнулся через край лодки и, погрузив голову в воду, забулькал. Ну да, ржать во весь голос нельзя, демаскирует, а хочется. Вот парень и нашел выход и заглушку. Мда, я его и правда неплохо понимаю. Ну и бесклановая Кунаичи коротко обозвала меня извращенцем и отсела еще ближе к соске, что уже трижды отсаживался подальше. Но быстро сориентировавшаяся Куринай, дабы замять неловкую паузу, начала ничего не значащий тихий разговор, что от нее и ожидалось. Но все же, как-то неудобно вышло, это все гормоны. Так мы и доплыли до берега в чуть неловкой атмосфере. После выгрузки и даже немного трогательного прощания мостостроителя со своим другом, который не завел мотор, хочу заметить, мы двинулись дальше. Правда, нам это все равно не сильно помогло, и встреча вскоре состоялась. Да, первая встреча с Забузой. Но сначала был каноничный белый кролик, и жесткая подколка системы на в кои-то веки угодивший точно в цель Мойкуной. Устранение конкурентов. Всем известно, что Кагуя – богиня-кролик. Вот вы и начали устранение возможных противников за ее сердце. Что же, истребите их и получите награду. Задача – уничтожить кроликов. 1000-ная. Награда. Вариативно. Плюс 5%, что при встрече с Кагуей у вас будет хотя бы минута, отделяющая вас от смерти. Плюс 15%, что богиня-кролик не увидит в вас врага. Запуск цепочки ивентов, влияющих на основную задачу. Принять. Да-да. Ну и где выбор? Да и да. Да и как-то это слишком. Кажется, система мстит мне за Тоби и желание его переплюнуть. Хотя, она только что превзошла нас обоих. К тому же, 1000. Чертова 1000. Где я столько кроликов найду? Глава 49. Нет, ну я ненавижу свою способность, как можно не заметить отошедшего от общего построения Генина, который возвращается с белым кроликом в руках. У меня перед носом, в сторону остальной группы пролетел огромный меч, а нет, пусть и дальше не замечают. Хо, группа из 5 детишек на прогулке с 2 мамашами и старым алкашом. Это я удачно зашел, да и ваши глазки мне очень нравятся. Могу предположить, что ты, Учиха, от меча все увернулись быстро, тот, улетев вперед, глубоко вошел в дерево, и сейчас на нем стоял Забуза, и присматривался к Мае, явно нацелившись на ее глаза и не видя в ней таковую уж угрозу. Ну да, Учихи хороши, но не все же поголовно там сверхкрутые головорезы, и не все из таких хорошо раскручены. Угу, а вот Какаши, лейбл, особенно на фоне отсутствия Учих, но это в каноне. Тут я уже несколько подгадил его репутации уже тем, что выручил изначальных глазастиков. Стоп, он что, реально меня не замечает? Кролик был отложен в сторону, и я стал подбираться к Забузе. Все равно враждебные намерения он не учует, их нет, все забивает страх. А вдруг заметит, размажет и скажет, так и было. Но уж очень хочется ему хоть как-то подгадить. Вряд ли я смогу его прирезать, но хоть ранить. Эй, мумия, ты кого детьми назвал? Киба, как всегда, вроде и чует, что враг силен, но все равно скалится. Думаете, нацепили протекторы и уже ниндзя. Дальше я его не слушал, подбираясь к нему и следя за каждым движением. Слух тут был не нужен, и я словно отключил его, полностью сосредоточившись на действиях врага. Чем-то это состояние напоминало неполноценную границу сферы. И вот, когда тот уже начал складывать печати, я подобрался на расстояние удара кунеем. Метать я его не решился, ведь кунай вполне видимый и не имеет моего статуса. А броском я и себя демаскирую. Так что я без затей попробовал поразить левый бок полуголого мечника, но я сильно недооценил восприятие кровавого демона тумана. Тот не замечал меня, но шестым чувством ощутил опасность и даже направление, успевая отпрыгнуть. Правда, кое-чего я даже добился, я сорвал ему создание техники и порезал указательный палец левой руки. Но блин, как-то совсем уж дохло. С другой стороны, и это было то еще везение, и второй раз мне даже это не повторить, теперь он меня не упустит. Хо, а вот это уже больше похоже на шиноби, ты бы и у нас, в тумане, сошел бы за Генина, даже слабого Чунина, только за счет неплохого умения маскировки. Но этого мало, ох уж эта болтология. Правда, уйти я все равно не успею, не мой калибр, у него скорость в 4 раза выше моей, и это далеко не основной его параметр, а это уже со стороны союзников, Причем, голос был куриной. Пространство словно поплыло, судя по удивленному взгляду Забузы, не только для меня. Там же, можете считать это филлером и продолжить со следующего отступления. Вроде и обезвредили, но что-то подступаться к ним мне не хочется. Задумчиво выдала Майя. Мам, но надо же Наруто как-то помочь. В один голос произнесли смотрящие туда же дочери Майи Учихи.